тех самых, что излишки не сдают. Сенечка достал из кармана свернутый в четверо тетрадный лист, развернул его и подал Акимову. — Это ваши люди? Читайте, те, которые излишки не сдали. Акимов пробежал список глазами. — Они? Кто вам дал этот список? — Секретарь сельсовета. Да — Да-да, ваш секретарь. С этим списком я и ходил по дворам, вроде бы агитировал в лотерею сыграть на гармонь, а сам глядел, где рожь спрятана. — И что ж, под порогом прячут рожь-то? — усмехнулся Акимов. — А где ее прячут? Ну-ка скажи, в сусеках, что ли? — Ну, не в сусеках, в бане, на сушилках. — Ага, еще в чулане, — подсказал ехидно Сенечка. — Можно и в чулане. — А вы пойдете с комиссией и в раз все отберете. — Ждите, так вам и положат. — Эх вы, горе-сыщики! Сенечка покачал головой. — Но ни дураков нет. Уж если прячут, так надежно. Вот я и спрашиваю вас, где... «В землю зарывают», — сказал избач. «Чепуха! Это вам не осень и не зима. Сейчас в земле рожь прорастет. Теперь прячут в сухом месте, в подпечнике». «Чего?» — сказала Мария. «Села баба на чело. Вот в списке подчеркнуты три фамилии. У них под печкой хранится хлеб». «Ты что?» — Лазил туда? — спросил Акимов. — Вот еще. Я гармонист. Пришел, гармонь показал, страдания сыграл. Ну, а сам глазом чик. Если есть новые доски на подпечнике или свежие затесы, значит, хлеб спрятан там. Будьте у Верочки, сходим. — Ты не ошибаешься? — спросила Мария. — А если я ошибаюсь, ну и что? Мы ж приехали дело делать. Вскроем, составим акт. Ну что ж, сходим хоть к Орехову, Павлу Афанасьевичу, — сказал Акимов. Он ближе всех живет. Как? Идти ломать подпечник? У меня таких полномочий нет, — решительно возразила Мария. Я не пойду. Свяжитесь с прокурором. «Может, понятых позвать?» — заколебался Акимов. Мария пожала плечами. «Мы можем только пригласить кого-то, вызвать на беседу или сходить поагитировать, но обыск делать? Извините, у меня еще голова на плечах». «Вот это и есть либеральные Мерехлюндии, — сказал Сенечка. — Мое дело выяснить и доложить. А вы как хотите. Если отказываетесь акт составлять, тогда нам вместе делать нечего. Но пойдем акт составлять? — Нет, — сказала Мария. — И я не стану, — сказал Акимов. — Как хотите. Сенечка закинул гармонь за спину и двинулся к дверям. У порога остановился. Я пошел в веретье. Буду работать один, как подсказывает мне совесть. Но учтите, на вашу бездеятельность и покрывательство напишу докладную. Да, вот тебе и точка с запятой. Акимов сел за стол и нахмурился. Вот что, Тима, сходи-ка к Орехову, позови его сюда, — наказал он избачу. Если хозяина нет, давай хозяйку, надо разобраться. Я в момент. Худенький белобрысый избач в лопоточках, синие штаны на выпуск, вихрем слетел с высокого крыльца и помотал вдоль уличного порядка, только голова замелькала. — Садись, Марья Васильевна. В ногах, правда, нет.